Глава 31. Элла. Я опускаю глаза. Его губы всего в паре сантиметров. Такая ничтожная дистанция, а за ней целый обрыв. Пропасть. Бездна. Один поцелуй, Чернов. Выпаливаю срывающимся голосом. И ты оставишь меня в покое. Раз и навсегда. Это не угроза. Это не ультиматум. Это просьба. Спорный способ выжить. Я должна доказать себе, что ничего не чувствую. Что все это надуманное. Что он не тот. Что я сильнее. Макс криво ухмыляется. Его глаза хищно вспыхивают. «Если ты захочешь, чтобы я оставил тебя в покое...» Его голос низкий, глухой, как удары в грудную клетку изнутри. «Тогда я уйду. Клянусь». От его голоса по позвоночнику проходит электрический разряд. Волна жара охватывает тело, словно кто-то поджег кожу изнутри. Макс двигается медленно, точно хищник. Его ладони горячие, уверенные, ложатся на мои плечи. Я напрягаюсь, но не двигаюсь. Он скользит вниз по рукам, проводит пальцами по запястью, будто запоминает рельеф кожи, а потом берет мою ладонь и подносит к губам. Поцелуй едва ощутим, но тело вздрагивает, будто под напряжением. Сдает меня с потрохами. Прикрыв глаза, судорожно сглатываю. Медленно вытягиваю губы трубочкой, демонстрируя свою готовность. «Ты такая забавная!» — хрипло усмехается Макс. «Это не просто чмок, Элла». В следующий миг его рука ложится мне на талию. Мягко, но уверенно притягивает к себе. Я чувствую жар его тела, как пульсирует напряжение между нами. Макс очерчивает линию губами от щеки до уха, а потом шепчет. «Открой глаза». Я подчиняюсь. Медленно, словно в замедленной сцене, распахиваю глаза, понимая, что, кажется, пропало. Он смотрит на меня, будто насквозь. Проводит носом по щеке, замедляясь, вдыхая запах моей кожи, а потом касается большим пальцем моих губ. Медленно, обжигающе, рисует по контуру, будто хочет выучить форму наизусть. «Что ты чувствуешь?» Его голос бархатный и жгучий одновременно. «Что я чувствую, черт возьми? Я чувствую, как мир перестает существовать, как все уходит в фон. Стены, дождь, чай, даже боль. Осталось только это. Его дыхание, его прикосновение, его чертовы глаза, в которых я тону. Однако упираюсь до последнего. С усилием выдавливаю. Ничего». «Врушка», — шепчет Макс. Его губы дрожат в усмешке, но глаза почти серьезные. Решительно берет мою руку и заводит себе за шею, сокращая дистанцию до критического минимума. Мы соприкасаемся лбами. Я чувствую, как бьется его сердце. Быстро, точно у загнанного зверя. Он весь как сжатая пружина. Макс наклоняется. Его губы осторожно скользят по моим. Пока не целует, только пробует. Затем чуть прикусывает нижнюю губу и дразняще оттягивает. И я не могу. Из меня вырывается тихий, сдавленный стон, как будто из самой глубины. Макс слышит это и срывается с тормозов. Все рушится. Мое ничего рассыпается точно сахар в чае. Он рычит, буквально рычит откуда-то из груди и впивается в мои губы. Не просит разрешения, не играет, берет. Жадно, глубоко, бессовестно. Я отвечаю, Без мысли, без контроля. Руки обвивают крепкую шею, пальцы зарываются в волосы. Меня трясет изнутри. Сердце стучит в горле, воздуха совершенно не хватает. Макс притягивает меня еще ближе, будто хочет растворить. Мои ноги подкашиваются. Я теряю почву, теряю себя, теряю все, что знала до этого момента. Это не просто поцелуй. Это катастрофа. И я в ее эпицентре. Поцелуй превращается в ураган. Его губы становятся требовательнее, дыхание горячее, руки жаднее. Макс накрывает меня целиком, толкает назад, и я, оступившись, падаю на кровать. Мир качается, тело в огне. Мысли — лоскуты ветром. Он уже сверху, не отпуская ни на секунду, продолжает целовать, точно хочет выпить меня до последней капли. Я цепляюсь за плечи, вонзая ногти, чувствую, как он отзывается, движением бедер, стонами, тихим рычанием. «Черт!» — выдыхает он, будто умирает от жажды. Его горячая ладонь перемещается на моем животе. Пальцы скользят по коже между тканью и телом. Гладит, ласкает. Потом чуть выше под толстовку, а затем накрывает грудь. Пальцы осторожные, теплые, дразнящие. Я выгибаюсь навстречу. А Макс втягивает в себя воздух, будто не ожидал, что я отзовусь так остро. Дыхание сбивается. Внизу живота все сжимается в напряжении. Макс резко отстраняется и задирает толстовку. Я тут же рефлекторно прикрываю свои холмики. Он не давит, просто берет мои ладони в свои и шепчет. «Я не буду делать ничего, чего ты не хочешь, клянусь. Просто хочу поласкать тебя». Молчу. Внутри ломается что-то тяжелое. Я хочу остановиться, но не могу. Страсть переполняет. Мне страшно, но хочется знать, что будет дальше. Смело убираю руки. Глаза Чернова широко распахиваются. Он жадно впивается глазами, рассматривает и выдыхает. «Блять, это лучшие сиськи, которые я видел». И прежде чем я успеваю почувствовать неловкость, накрывает губами мою кожу, шепчет что-то, целует, ласкает, обводит языком сосок, играет с ним, посасывает, а я судорожно губами хватаю воздух. Мир сжимается до одного ощущения — его рта, его рук, его желания. И когда горячая ладонь вновь возвращается вниз, останавливаясь на животе, Макс отрывается и, смотря мне в глаза, спрашивает: «Можно?» Я должна сказать «нет», должна быть сильной, но я не хочу силы. Хочу знать, что за этой чертой, что в запретной тени. Чернов будто чувствует мою внутреннюю борьбу и точно змей-искуситель добавляет: «Я аккуратно, только пальчиком. Доверься мне». Киваю, не в силах выдавить слово, прикусывая губу до боли. Дважды Чернову повторять не нужно. Он пробирается рукой в штаны, а затем и в трусики. Проводит пальцами по расщелине, размазывая влагу. «Какая же ты мокрая для меня!» Нежно толкает палец внутрь, большим накрывает клитор, выводя круги. Движение в нарастающем темпе. Мои ноги дрожат, а рот издает нечленораздельные звуки. «Кончай, маленькая умница», — приказывает он хрипло, почти с благоговением. И я взрываюсь, растворяюсь, исчезаю в нем, забываю свое имя и себя.